Пятница. Глава 34. Я пережил еще один день в школе. Четверг прошел так быстро, что мне показалось, будто я и вовсе его пропустил. Сегодня было проще всего, но, несмотря на это, я вымотан. Мне кажется, я мог бы проспать целую неделю, но вместо этого я включаю музыку и открываю домашку. Я проверяю телефон на наличие сообщений. Брайсон не писал мне с тех пор, как мы говорили у моего дома. Мне грустно от этого, хоть я и понимаю, что сам попросил его дать мне время. Я пишу короткий ответ в групповой чат и откладываю телефон. Ровно в эту секунду в дверь стучат, и Яс заглядывает внутрь. «Ты занят?» «А что?» «У меня для тебя кое-что есть». «Для меня?» Я разворачиваюсь на кресле лицом к ней. Она протягивает свой альбом для рисования. «Что это?» «Решила, тебе это понравится». Я открываю альбом и вижу первый комикс Яс. Он о супергерое-гее, до ужаса похожем на меня. «Когда ты начала его рисовать?» — спрашиваю я. Вряд ли бы ей хватило на это времени с вечера субботы. «На прошлой неделе», — говорит Яс, «когда поняла, что между тобой и Брайсоном что-то есть». «Что? Как?» «Честно говоря, я уже давно догадывалась», — отвечает Яс. Она поправляет свои очки в черной оправе. «Но окончательно убедилась, когда увидела сообщение на твоем телефоне. Келли значит Келлер, верно?» «Как ты узнала?» «Я умная», — говорит Яс. «К тому же я знаю тебя, Кай. Улыбка, с которой ты читал все те сообщения, выдала тебя с головой. Не думаю, что видела тебя когда-то таким счастливым, таким свободным». «Значит, ты знала задолго до?» — спрашиваю я. «И держала все в тайне?» «Разумеется», — Яс пожимает плечами. «Я знала, что ты сам все расскажешь, когда будешь готов. Я была рада, что в этот момент рядом с тобой был кто-то вроде Брайсона». Я пролистываю комикс, восхищаясь не только талантом младшей сестры, но и ее проницательностью. Это, без сомнения, лучший подарок, который я когда-либо получал. «Я люблю тебя, Яс». «Да-да-да», — говорит Яс, — «давай не будем увлекаться». Она смотрит на меня. «Вы с Брайсоном еще встречаетесь?» «Конечно». «Тогда начинай вести себя соответствующе». Яс вздыхает. «Я просто ненавижу, когда главный герой решает отдалиться от своей второй половинки, чтобы ее защитить». Она пристально смотрит на меня. «Вот что ты сейчас делаешь? Ты пытаешься защитить Брайсона, но ты не понимаешь, что только причиняешь ему боль». «Все куда сложнее», — пытаюсь поспорить я. «Правда? Он тебе больше не нравится?» «Дело не в этом. Конечно, он мне нравится». Я кусаю губу. «Очень». «Тогда почему ты его избегаешь?» «Потому что я хочу защитить...» Слова умирают на моих губах. «Ой». «Именно». Яс раздраженно качает головой. «Иногда я по-настоящему за тебя волнуюсь. На этот раз совет бесплатный, но в будущем он обойдется тебе в кругленькую сумму». Яс встает и направляется к двери. Я выуживаю телефон из кармана и открываю Инстаграм. Кликаю на профиль Брайсона. Он выгрузил новый пост. У меня перехватывает дыхание. Это наша фотография, которую он сделал на пляже в прошлое воскресенье. Он наклоняет голову ко мне, а я улыбаюсь так, как никогда прежде. Я выгляжу счастливым. Мы оба выглядим счастливыми. Но больше, чем фотография, мое внимание привлекает описание, которое заставляет сердце биться чаще. Все было по-настоящему тогда, и все по-настоящему сейчас. Я использую свое желание. Хочу, чтобы ты был рядом. Скучаю по тебе. У поста уже 219 лайков и столько же комментариев. Пока я смотрю, цифры растут. Я вновь рассматриваю фото. Нет сомнений в том, что это снимок пары. Брайсон признается в том, что он гей ради меня. Я открываю комментарии и листаю их. Боже, это правда? Брайсон встречается с Каем? Они такие милые. Пари уже закончилась? Я их благословляю. Серьезно? Не могу поверить. Я сижу и невидящим взглядом смотрю на экран. Моя сестра права. Я вел себя как идиот. Я отстранился от Брайсона, чтобы защитить его, но я не спрашивал, что он чувствует по этому поводу. Теперь я вижу ответ на свой незаданный вопрос. Этот снимок напоминает, что решать не только мне. В этих отношениях двое людей. Я встаю и беру кошелек с телефоном, прежде чем выбежать из комнаты. Мой телефон вибрирует от входящего сообщения из чата трех мушкетеров. «Ромео, Ромео, где же ты?» Я выхожу из дома и вижу Донни с Прией. Они стоят у кряк-мобиля. «Ваша колесница подана!» — говорит Прия. Она театрально указывает на машину. «Что вы здесь делаете?» «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Донни. «Очевидно, мы приехали, чтобы помочь лучшему другу завоевать его возлюбленного». Я перевожу озадаченный взгляд с одного на другую. «Ясно писала. Сказала, что даст тебе пинок под зад и заставит действовать», — поясняет Прия. «Вот мы и приехали сыграть свою роль». Я смотрю на дом, где сидит преступный гений в облике моей сестры. «Плюс мы увидели пост Брайсона. Похоже, король еще и романтик», — говорит Донни. «Не могу поверить, что Брайсон сделал это потрясающе», — говорит Прия. «Идем, мы теряем время». Донни кивает и садится за руль. Прия идет к пассажирскому сиденью, а я забираюсь назад. Подруга перебирает радиостанции и останавливается на любовной песне. Довольная выбором, она делает погромче. «Куда едем?» «На Мелоди Бич», — говорю я. Донни заводит машину, и мы мчимся прочь. Пока мы едем к пляжу, я надеюсь, что Брайсон все еще там. Фото было опубликовано 15 минут назад. Если его нет на Мелоди Бич, я ему позвоню. Я должен увидеться с ним сегодня. Должен исправить то, что испортил. Мы приезжаем через 15 минут, но по ощущениям времени ушло гораздо больше. Прия разворачивается и смотрит на меня. Она широко улыбается. «Ты сможешь, Кай», — подбадривает она меня. «Будем ждать новостей в групповом чате», — говорит Донни. «Я все вам расскажу», — киваю я и выхожу из машины. «Спасибо за все». Прия опускает окно. «А еще скажи Брайсону, что завтра у нас двойное свидание. Мы еще не успели его оценить». Донни высовывает голову через люк. «Нам нужно спросить, какие у него намерения по отношению к нашему малышу». «Пожалуйста, не позорьте меня», — жалуюсь я. «У меня и так была тяжелая неделя». «Мы бы никогда не стали тебя позорить», — говорит Донни. «Ни за что», — добавляет Прия. Я смеюсь и разворачиваюсь, с облегчением обнаруживая джип Брайсона на парковке. Я подхожу к автомобилю, но он пуст. На баскетбольной площадке Брайсона тоже нет. Я замечаю его вдалеке. Брайсон стоит у воды спиной ко мне и смотрит на заходящее солнце. Он пока меня не увидел. Приблизившись, я беру его за руку. Брайсон вздрагивает от моего прикосновения и разворачивается. Он переводит взгляд с моего лица на наши руки. Впервые я сам взял его за руку. «Я что, сплю?» — спрашивает Брайсон. Морской ветер играет с его волосами. У него легкая однодневная щетина, словно он забыл побриться. Я хочу провести пальцами по его скулам. Но вместо этого притягиваю его к себе и щипаю, чтобы доказать, что это не сон. Его губы дергаются. «Что ты здесь делаешь?» «Приехал, чтобы повидаться с тобой». «Зачем?» «Потому что я должен тебе сказать, что был идиотом». «Что ты имеешь в виду?» Его голубые глаза темнеют из-за смятения. «Прости, что попросил время. Я сделал это только потому, что не хотел, чтобы из-за меня тебе тоже причинили боль». «Нужно было позволить мне решать», — говорит Брайсон. Он улыбается, демонстрируя ямочку. «Я уже решил». «Знаю», — говорю я. «Я уже видел. Я не могу сдержать улыбку. И все же спрашиваю. Ты уверен?» Брайсон легко сжимает мой подбородок. «Да». Он прижимается ко мне лбом. «Это мой выбор. Я знаю, чего хочу, «И я хочу быть с тобой», — говорит Брайсон. «Несмотря на то, что скажут другие. Ты мне нравишься, Кай Шеридан. Ты мне очень нравишься». Не думал, что после той недели во мне еще остались какие-то слезы. И все же я снова плачу. Это жутко унизительно. Брайсон смеется, и я хлопаю его по груди. «Заткнись!» — говорю я. «Это было так мило!» «Знаю!» — Брайсон подмигивает. Он смахивает мои слезы большими пальцами. «Тебе повезло, что у тебя такой милый парень». «Да, очень повезло». Брайсон крепко меня целует. Как и хотел до этого, я провожу пальцем по его скулам. Он кусает мою нижнюю губу, и я постанываю. Когда наши губы соприкасаются, все остальное больше не имеет значения. Не знаю, сколько это продлится, но я решаю жить здесь и сейчас. Я выбираю быть счастливым, потому что могу, потому что заслуживаю этого. В конце концов, гей значит счастливый.